«Вы оба, заткнитесь и прекратите пререкаться», — рявкнул Фенрир и даже пригрозил заткнуть мне рот кляпом, после чего попросил Рею рассказать об истории с морским демоном. Пока волчица рассказывала, я неожиданно получил целую простыню игровых сообщений. Выполнено игровое задание «Ужас черной кошки». Получено 179 550 очков опыта. Выполнено скрытое условие. Получено 89 770 очков опыта. Вы завербовали трех новых сторонников, готовых поддержать ваши притязания на корону зверолюдей. Арья Черная Лилия стала вашим агентом в поселке Развязавшийся Булинь. Вы можете выдать своему агенту следующее задание. Набор команды опытных моряков для операции на море. Риск раскрытия агента минимальный. Вербовка НПС бойцов для вашей армии. Риск раскрытия агента средний. НПС Хаджит Арья Черная Лилия, флебустьер 78 го уровня, может стать вашей спутницей в странствиях или рядовым бойцом вашей армии. Дикий Вереск стал вашим агентом в поселке Развязавшийся Булинь. Вы можете выдать своему агенту следующее задание. Вербовка НПС бойцов для вашей армии. Риск раскрытия агента высокий, поскольку неподходящий игровой класс. Починка и улучшение экипировки бойцов вашей армии. Риск раскрытия агента нулевой. Тренировка бойцов вашей армии. Риск раскрытия агента минимальный. НПС Хаджит Дикий Вереск, мастер бронник 93-го уровня, может стать рядовым бойцом вашей армии. Анька Древоласка стала вашим агентом в поселке Развязавшийся Булинь. Вы можете выдать своему агенту следующее задание. Внедрение в качестве повара в корабельные экипажи, гостиницы, рестораны и трактиры. Риск раскрытия агента нулевой. Сбор информации об интересующих НПС, а также передвижение их вооруженных групп авантюристов, банд, наемников и армейских соединений. Риск раскрытия агента минимальный. Отравление НПС и игроков, разовая операция, после которой потребуется немедленная эвакуация агента. НПС Белка Анька Древоласка, КОК 75 го уровня, может стать вашей спутницей в странствиях или рядовым бойцом вашей армии. Значит, розовые лисята благополучно добрались до поселка Развязавшийся Булинь и сдали квест. Это было хорошо, с одной стороны. С другой же, вернуться в новую Тортугу и помочь псу из забытой стаи мои друзья точно не успевали. Придется что-то придумывать самому. А между тем Рея закончила рассказ о сражении у черной кошки, и Фенрир снова начал задавать свои вопросы. Интересовала главу Стальной Короны, прежде всего, моя встреча с беглой королевой Веленой Своенравной, о чем мы с ней так долго беседовали наедине. У нее самой бы и спросили, вы же были там сегодня. Излишне дерзкий наверняка ответ, но отреагировал старик неожиданно спокойно. Велена и ее садовник были уже мертвы к тому моменту, когда группа агентов прибыла к дому. Оба приняли яд. Причем, судя по уже окоченевшим телам, сделали они это сразу после вашего ухода. Вот я и спрашиваю, о чем таком вы говорили с королевой-самозванкой, что Велена решила уйти из жизни. Вот только обвинения в склонении к суициду мне не хватало, я даже растерялся от таких слов. Да, собственно, ничего такого. Говорила больше Велена, вспоминала свою долгую жизнь, рассказала об убийстве своего отца, положившему начало смуте в королевстве, о погибших детях, рассказала о муже Амире Гордом, который умер, защищая ее в каком-то сражении. Королева полагала все случившееся платой за грех отца-убийства, ну и дала мне напоследок пару советов, каких, сразу же зацепился за мои слова глава королевской секретной службы и даже, как подсказала Виги, заготовил карандаш и лист тонкой бумаги. Собственно, я не видел ничего конфиденциального в том, что мне посоветовала умудренная жизнью старуха, а потому пересказал собравшимся слова бывшей королевы. Велена рекомендовала мне найти двух претендентов на трон королевства, Руфика Задиру, племянника Освальда Хитрого Змея, который со своей бандой скрывается где-то на островах в дельте Белой реки, и некую молодую графиню по имени Стелла Набожная Хвайтпанк. Первого сказала сразу же убить, поскольку он неадекватный подлец, под стать отцу, и от таких претендентов трон нужно заранее оберегать. С графиней же рекомендовала постараться подружиться, поскольку у нее имеется и какое-никакое войско, и деньги, и репутация честной девушки. Вот только где искать эту самую Стеллу, королева не подсказала. Это совсем не секрет, неожиданно прокомментировал мои слова Фенрир. Стелла Набожная сбежала из королевства полуволков 2 года назад после покушения, устроенного кем-то из родственников. Тогда погибли ее мать с отцом, а девушка смогла избежать смерти и сейчас обитает в замке «Одинокая скала» на территории короля Льва Симона XII. Правитель полуэльфов вовсе не бескорыстен и держит ее у себя вовсе не для защиты девушки, а как политическую заложницу и инструмент давления на наше королевство. Непонятно, зачем глава стальной короны мне это рассказал, но я поблагодарил старика за информацию. Что еще сказала тебе Велена своенравная? Да, собственно, никаких советов бывшая королева больше не дала, разве что отметила, что от моей спутницы Реюри смердит предательством, а в таких вопросах она не ошибается, и рекомендовала с девушкой поскорее расстаться, а то и закопать в тихом месте. Очень жаль, что я не послушал мудрую женщину. Старик внимательно выслушал меня, а потом прохрипел: Велена своенравная, нужно отдать ей должное, при всех своих многочисленных грехах и преступлениях действительно была мудрой женщиной. И тебе должно быть интересно, пес, что я велел агентам доставить тело Велены в Вульфберг. Как ни крути, она все же королева правящей семьи Хвайтпанк и должна быть погребена со всеми положенными почестями. Но теперь, пес из семьи хранителей, ответить на самый главный вопрос, от которого будут зависеть мое решение и твоя жизнь. Готов? Я предельно напрягся, внимательно слушая старика. Допустим, что я отпущу тебя с миром. Шанс этого совсем небольшой, но все же он есть. Что ты собираешься предпринимать дальше в таком случае? Завтра у меня бой на арене с очень серьезным противником Муаром, скрывающимся в тени, так что для начала попробую выспаться. Затем с утра отнесу головы в храм матери волчицы и узнаю, что еще нужно жрецам. Пес, старик недовольно морщится и качает головой. Предупредила меня крохотная Виги, видимо, я говорил совсем не то, что рассчитывал услышать Фенрир. Пришлось резко менять линию поведения. А вообще, что за ерунду я говорю, зачем вам все эти несущественные подробности? Я здесь в Новой Тартуге для того, чтобы прекратить торговлю детьми-зверолюдей, которая высасывает жизненные соки из королевства полуволков. И я продолжу свою работу палача. В ближайших моих планах навестить крупнейший во всей торговой республике хаджитов местный невольничий рынок и устроить работорговцам такой кровавый налет, что все морские демоны покажутся им цветочками. И если выживу после этой атаки, с освобожденными пленниками постараюсь уйти на корабле к дельте Белой реки. Велена своенравная была мудрой женщиной, сами говорили, и ее советом пренебрегать нельзя. Многострадальный трон королевства нужно избавить от потенциального подлеца Руфика Задиры. Возражений не последовало, да и Виги ничего не говорила, так что я продолжил. Далее нужна армия и деньги на экипировку солдат. Не знаю, поможет ли в этом вопросе совершенно незнакомая мне девушка Стелла Набожная, но даже если нет, справлюсь и своими силами. Когда наберется ну хотя бы бойцов 50-70, а лучше сотня, навещу одного зажравшегося магистрата торговой республики. У меня имеется заверенный нотариусом дубликат расписки, в которой город Андау обещает подателю всего документа либо 90 тысяч золотых, либо все земли севернее Старого Брода. Старик после таких моих слов неожиданно закашлялся, так что мне пришлось остановиться и переждать, пока глава стальной короны успокоится и отдышится. Магистрат Андау недавно отмахнулся от принца Мрака Острозуба, который пришел к нему за законными деньгами. Но если за моей спиной будет целое войско, просто так от меня подлый хаджит не отделается. Попробую стрясти не только старый долг, но и виру за убитого родственника. Далее постараюсь вернуть земли южных провинций королевства, которые оттяпал у волков король Барсук Думитр VI. Насколько слышал, он совсем не боец и просто взял то, что посчитал никому не нужным. Волки в это время жестоко грызлись меж собой, и охранять границу было попросту некому. Настало время напомнить соседу, чья это земля. Уверен, никакого боя не случится, и земли будут возвращены, особенно, если армия нашего престарелого монарха Джунима VII будет маячить поблизости от моего войска с готовностью прийти на подмогу. Это в его же собственных интересах, так что, надеюсь, наш король все-таки оторвет свою тощую задницу от трона и напомнит обнаглевшим соседям, за что волков когда-то боялись и уважали. Да, раньше ударной силой королевства были хранители, которые в своем боевом безумии способы были навести страх на какого угодно врага, даже на полульвов. Хранителей почти не осталось из-за действий нашего короля. Но, к счастью, я как раз из этой древней династии, так что смогу напомнить и барсукам, и львам, и птицелюдям, что волки – гордое и воинственное племя. Наступило продолжительное молчание. Затем Фенрир с хриплым смешком высказал предположение, что я не очень-то уважаю нашего правящего короля. Все из-за того, что он из семьи Хвайтпанк, с которой враждует род Пасуккун. Это совсем не так, Фенрир. Я не знаком лично с Бжунимом VII и не жил в те стародавние времена, когда в королевстве началась смута, и меж волками реками проливалась кровь. Так что не мне и судить, насколько правы были те или иные деятели тех времен, в том числе король. Знаю лишь, что у Бжунима VII, как и у его главной политической соперницы Велены, на войне погибли все дети, а это очень и очень плохо для государства. Король полуволков совсем не молод. Достойного наследника, которому Бжуним мог бы передать трон, у монарха нет. Родственники по династии Хвайтпанг уже облизываются, предвкушая дележ наследства и территорий, и набирают собственные частные армии. Новую смуту наше израненное и не отошедшее от предыдущих потрясений королевство не переживет. Так что я наоборот жалею нашего короля, а не порицаю его, и желаю Бжуниму VII жить долго, столько, чтоб я успел собрать достаточно войск под своим началом и подхватил падающий стяг полуволков. Не знаю, правильно ли я говорил или нет, но молчал Фенрир долго, очень долго. Наконец, зловещую тишину прервал старческий хрип. «Я тебя услышал, пес из забытой стаи. Не могу сказать, что рад твоим планам захватить принадлежащий семье Хвайтпанг трон, однако и мешать тебе не стану. Реури, ослабь узлы на веревках, чтобы глава семьи хранителей через какое-то время смог освободиться. Мы уходим. Но, ваше величество, вы оставите врага короны в живых. Моя вероломная подруга, уже похоже полагавшая меня покойником, явно не ожидала такого итогового вердикта и была шокирована. Я же, в свою очередь, находился в сильнейшем смятении из-за прозвучавшего обращения, ваше величество. Так меня посетил сам король Бжуним VII, а я ведь, придурок, наговорил про него столько гадостей и дерзких слов. Старик же, поняв после неосторожных слов волчицы, что раскрыт, приказал снять с моей головы грязный мешок. Я проморгался от яркого света и увидел худющего болезненно скрюченного седого волка в серой накидке с капюшоном. Пока Рия ослабляла узлы, монарх зачем-то стал отвечать на вопросы, которые я даже не задал вслух. Здесь, на территории торговой республики, я инкогнито. Вчера мои агенты доложили, что твои розовые лисята вышли на след беглянки Велены Своенравной. Так что я, как ты метко выразился, оторвал свой тощий зад от трона и поехал встретиться с той, с кем враждовал более полувека. К сожалению, не успел поговорить со своей троюродной сестрой, хотя нам было что вспомнить и что обсудить. И да, пес, в начале разговора я тебя вовсе не обманул, когда назвался Фенриром. Вот уже 60 лет я являюсь главой Стальной Короны, девятым руководителем на этой сменной должности. Как и все предыдущие руководители до меня, я взял прозвище Фенрир. Именно я первым разглядел критическую опасность в действиях Велены, чьи неосторожные шаги могли привести к смене правящей династии и приходу к власти семьи хранителей. Именно я поднял все доступные силы, армию, наемников, агентов, церковь, для противодействия хранителям и сумел их остановить. Пусть это и привело к тяжелым последствиям для государства, но я потратил слишком много усилий, чтобы удержать трон за своей династией Хвайтпанг, так что не позволю тебе захватить его. В остальном же, пес из забытой стаи, твои планы мне нравятся, и на помощь с моей стороны можешь рассчитывать. Седой волк ушел, поддерживаемый двумя амбалами-телохранителями. Реури же ненадолго задержалась в номере, убедившись, что нас никто не слышит. Девушка проговорила, опустив голову: «Я знаю, что ты меня никогда не простишь и никогда не поверишь мне, но мне реально стыдно и больно. Я переступила через свои теплые чувства и предала тебя, отказалась даже от предлагаемой роли твоей королевы, посчитав такое свое поведение оправданным ради великой цели спасения государства. Я ошиблась, и моя жертва оказалась никому не нужна. Поэтому держи», волчица положила мне на колени темный ограненный камень. «Если когда-нибудь окажешься в смертно опасной ситуации, призови меня, я пожертвую своей жизнью за тебя, чтобы искупить свою вину». После этих слов Реури побежала догонять ушедшую группу полуволков, я же вчитался в строки побежавшего перед глазами сообщения. «Выполнено задание сердца волчицы. Дополнительное условие провалено. Получено 112-219 очков опыта. Получено черное сердце волчицы Реури, уникальный предмет». Пока вы храните этот камень при себе, сердце девушки принадлежит вашему персонажу, но она никогда не согласится на роль вашей спутницы. Внимание! Где бы вы ни находились, возможен мгновенный призыв НПС волчицы Реури, ассасина 125 го уровня, после чего камень будет разрушен. Глава 25. Флагман пиратского флота. Об уходе из нашей группы Рейури я друзьям рассказал, впрочем, без каких-либо подробностей. Развязать же даже ослабленные узлы, которыми волчица профессионально стянула за спиной мои запястья, оказалось совсем непросто, и я провозился с веревками не менее 15 минут. За это время остальные розовые лисята один за другим вышли из игры, завершив на сегодня игровую сессию, хотя у некоторых моих друзей оставалось еще порядка часа-полутора времени. Но все лисята страшно устали, да и погода не располагала ни к каким осмысленным действиям, так что я членов команды прекрасно понимал. Сюда в Новую Тортугу пришла страшнейшая буря, и здание гостиницы «Дом Ярла» содрогалось от порывов ветра. В расположенном не так уж далеко от города поселке развязавшийся булинь было поспокойнее, хотя и там уже начался дождь, а жители готовились к скорому приходу бури и закрывали окна с дверями. Так что в любом случае на сегодня нужно было закругляться. Башкир выходил из игры последним, до этого попытавшись, как он сам мне признался в чате, подбить клинья к спасенной зверодевушке белки Аньке Древоласке, а затем, когда хвостатая кок его решительно отшила, к дочери Бронника. Ария Черная Лилия витиеватые комплименты умелого вора выслушала более благосклонно и подарки приняла, но вот дальнейшему общению двух черных хаджитов помешал вернувшийся из мастерской суровый отец девушки Дикий Вереск. Напоследок перед самым выходом из игры, видимо порывшись до этого на игровом форуме, Башкир сообщил важную информацию, что команда «Бессмертные» из Трансильвании прекратила привычный фарм высокоуровневых чудовищ в регионе плато кентавров и на скоростных крылатых вивернах отправилась куда-то на юг. Свои странные действия команда многочисленным фанатам объяснять отказалась, так что десятки тысяч зрителей терялись в догадках, что задумали их любимцы, считающиеся одними из главных фаворитов турнира. Но я вот замысел Влада Цепеши Пятого вполне уловил, тем более что администратор игры предупреждал о таком возможном развитии событий. По словам светящегося ангела, если бы наши конкуренты отправились в путь сразу после боя на арене розовых лисят против двух команд, то прибыли бы в Новую Тортугу примерно к полудню следующего дня. Бессмертные из Трансильвании чуть задержались и стартовали часа на три позже, что позволяло мне завтра в полдень провести бой против Муара, скрывающегося в тени без опасения появления конкурентов. Но вот дальше, если конечно выживу в поединке со столь сильным противником, придется срочно рвать когти и уходить из Новой Тортуги или придумывать что-нибудь неожиданное для соперников. Наконец узел за спиной поддался, и я смог освободить левую лапу. Сразу же занялся освобождением правого запястья от навязанных мотков и петель, как вдруг в приоткрытую входную дверь негромко постучали. Я предположил, что это Харуми своим новым зрением обнаружила, что пес остался один в номере, и решила ко мне заглянуть. «Открыто, заходи!» – прокричал я, при этом стараясь поскорее освободить привязанные к ножкам стула ноги. Но это оказалось вовсе не кицуне. Входная дверь медленно открылась, и ко мне в гостиничный номер, пригнув головы из-за слишком низкого для себя потолка и едва поместившись втроем в небольшой прихожей, вошли три свирепых, вооруженных пиратскими палашами и мокрых после дождя великана. Полуагр массой под 2 центнера и ростом 2,5 метра и два еще более крупных и страшных диких агра. Все трое, флебустьеры по профессии, уровни 95 плюс у агров и 123 устойчивого первым самого мелкого полуагра. Вот это гости ко мне заглянули вечерком, а я, как назло, все еще привязан к стулу. Впрочем, вошедшие пираты никакой агрессии не проявляли и, более того, сами чувствовали себя не слишком-то уверенно. «Господин палач, мы это не помешали», — вежливо поинтересовался полуагр по имени Дэн Умная Тыква. «Просто нам внизу это сказали, что вы тут с женщиной. Даже не хотели нас сперва впускать. Пришлось растолкать всю эту, как ее там, а, мелюзгу, и войти без спроса. Ну да, я был с женщиной», — несколько неуклюже постарался объяснить я свое неловкое положение. «Это у нас, волков, такие своеобразные любовные игры с раздеванием и связыванием». Впрочем, ноги себе я достаточно быстро освободил и наконец-то смог встать со стула. Сразу же облачился в боевую броню, закинул за спину ножны с двуручным мечом и, уже чувствуя определенную уверенность, поинтересовался у вошедших, что им от меня потребовалось. «Ну так у нас это, Дэн Умная Тыква», заикаясь и постоянно оборачиваясь на своих массивных товарищей в поисках поддержки, постарался объяснить: «Мы это провели голосование, как вы нам и велели. И эта команда решила, что именно вы, наш новый капитан. Так ведь кодекс пиратский гласит, кто убил капитана, тот сам новый капитан. Поэтому вот, Полуэгр протянул мне золотой жетон с эмблемой берегового братства. Происходящее стало мне уже более-менее понятным, до этого Полуэгра в рваной матросской тельняшке и брюках из парусины я, кажется, раньше уже видел возле арены. Указав на отрезанную голову великана бы толстая шпана полуприхожей, я уточнил у пиратов, из его ли они экипажа. «Да, господин палач, вы был нашим это прошлым капитаном, и мы это первые пришли сюда раньше других пиратов», — забеспокоился Дэн, рассматривая две другие головы и, по-видимому, опасаясь, что представили двух других экипажей и уже спешат сюда, чтобы увести потенциального нового капитана к себе на корабли. Я задумался. С одной стороны, а оно мне нужно становиться пиратским капитаном, с другой же стороны, завтра все равно потребуется корабль, и ускользнуть из Новой Тортуги, и добраться по морю до дельты Белой реки. Ранее я планировал нанять чей-нибудь парусник или галеру, чтобы мою группу подкинули до места, но гораздо лучше ведь плыть на собственном корабле. Поэтому я поинтересовался у вошедших, что у них за корабль, и в каком он сейчас находится состоянии. Говорил снова Дэн, сильно волнуясь и заикаясь, отчего его речь не всегда была мне понятна. Впрочем, два диких агра говорить умели не лучше нашего тролля Грыма, а переводчицы Миранисы тут с нами не было. Впрочем, долго объяснять умной тыкве особо и не пришлось, поскольку вся информация вскоре высветилась у меня в строках появившегося квеста. Доступно игровое задание. Вернуть в строй легенду. Класс. Необычное, групповое. Описание. Бывший флагман берегового братства Триремы Ярость Королевы Молли находится в жалком состоянии и вот уже много лет используется лишь как вместительное судно для перевозки работорговцами живого товара. Верните боевому кораблю былое величие и славу. Отремонтируйте Ярость Королевы Молли и наберите полный экипаж. На данный момент требуют ремонта. 3 абордажных ворона из 4, все 4 баллисты, 86 мест гребцов из 120, у носовой фигуры женщины-драконида Молли, символа корабля и его гордости, отломана голова и правое крыло, что негативно сказывается на морали и дисциплине команды. Малый носовой парус требует замены, носовой таран требует замены, кормовой таран требует серьезного ремонта. Подводная часть корпуса имеет крайне небрежно залатанные пробоины, что грозит бедой при плохой погоде. В экипаже не хватает матросов. Укомплектованность на данный момент составляет лишь 27%. Требуются опытные сильные гребцы, бойцы абордажной команды, врач, лоцман и кок. Награда за выполнение. 350 000 очков опыта. Повышение репутации среди пиратов берегового братства сразу на 3 пункта. Также вы получите право голоса в Совете Берегового Братства. Дополнительное задание и. Добейтесь взаимопонимания с кораблем легенды. Трирема Ярость Королевы Молли должна признать вас достойным капитаном. Награда. 175 000 очков опыта. Матросы Триремы согласятся стать бойцами вашей армии и участвовать в боевых операциях на суше. Жрецы храма дракона-хранителя благословят ваш путь. Перманентное благословение 3-го ранга для всех членов команды. Ух ты! Проблем на корабле оказалось великое множество, причем даже непонятно было, с чего начинать. С другой стороны, неплохой кок у меня уже имелся, так что одну из вакансий можно было сразу заткнуть. Да и один из новых агентов, Ария Черная Лилия, как раз могла нанимать команду. Да и ремонтника Бронника Дикого Вереска можно было заставить заниматься этим делом, хоть игровой класс у него и не очень-то соответствовал. Стоп, я даже открыл историю игровых логов и поискал утренний разговор с Бронником, чтобы проверить свою догадку. Дикий Вереск раньше ходил под началом капитана молодого Флинта как раз на Триреме Ярость Королевы Молли, еще до того, как старпом бы толстая шпа прирезал Флинта и сам объявил себя капитаном. Так что гораздо эффективнее будет пригласить Дикого Вереска для консультации по поводу ремонта Триремы. Пусть опытный моряк посмотрит, что можно сделать для его бывшего корабля. «Хорошо», — прорычал я с волнением, ожидающим моих распоряжений великаном, и взял-таки золотой медальон капитана, принимая игровое задание. Ярость Королевы Молли снова станет боевым кораблем, а не позорным корытом работорговцев. Я найду средства для ремонта, обещаю. В этот момент, словно в ответ на мои слова, особо сильный порыв ветра распахнул окно, и поток холодного ветра с мелкими брызгами ворвался в комнату. Я поспешил захлопнуть створки и обратил внимание на огромного водного элементаля размером с двухэтажный дом, под проливным дождем медленно бредущего по опустевшим улочкам Новой Тортуги. За ним едва не парадным маршем по камням мостовой вышагивали три крупных морских краба, вращая во все стороны глазами на ножках и выискивая добычу. Ну нифига себе, я задернул шторы, чтобы не видеть этого безобразия, обернулся к своим новым подчиненным и объявил: возвращаться в порт по такой погоде – плохая идея, так что вот вам немного золота, я отсчитал 30 монет и передал в лапы Дэна умной тыквы. Спуститесь втроем на первый этаж в обеденный зал, сами наешьтесь и наберите еды для всей команды, и заодно проследите, чтобы никакая сволочь не обидела ужинающую там маленькую черно-бурую лисичку Харуми с разноцветными глазами. Она – наш талисман удачи, так что если кто-нибудь к ней полезет, оторвать наглецу сперва руки, а затем и голову. Это приказ капитана – выполнять. Наконец-то я последним из команды закрыл игровой клиент небесных клинков, снял с головы визор и обнаружил, что погода за окном весьма напоминает только что виденную в Новой Тортуге, разве что без водных элементалей и морских обитателей. Дождь лил словно из ведра, да и молнии тоже часто сверкали где-то вдалеке. Прошел в соседнюю комнату и обнаружил прикорнувшую там на диванчике миниатюрную рыжую Аниту Смирнову с растрепанными волосами. Девушка счастливо улыбалась во сне и прижимала к себе большую подушку. Одеяло спящей по большей части сползло на пол, так что я волей-неволей заметил, что спит моя подруга почему-то совершенно обнаженной. Мда, незадача. Вообще-то я думал сбегать на завтрак, в кои-то веки успевал в столовую утром, да и еды в дорогу для нас с Анитой нужно было набрать, но при виде такого зрелища планы резко поменялись. Я осторожно присел на краешек дивана рядом со спящей девушкой, провел самыми кончиками пальцев по ее волосам, поправляя лезшую прямо в глаза подруге рыжую прядь. Но и этого легчайшего прикосновения хватило, чтобы Анита моментально проснулась. Девушка сперва испуганно отшатнулась, но узнала меня и удержала мою руку, которую я попытался было убрать. «Нет, гладь, мне приятно. Сколько сейчас времени?» Я взглянул на настенные часы и ответил: про начало 10-го. «Тогда 40 минут времени у нас есть. Я договорилась с гонщицей Дашей, и она в 10 отвезет нас в Даховскую. Это почти 50 километров отсюда, но станица Даховская, ближайшее место, куда возможно было заказать перевозку моих вещей, в том числе электробайка. Мне самой собираться совсем недолго, только одеться и рюкзак с ресепшн забрать. Так что если ты, Артур, уже готов к поездке, можем немного пошалить». Девушка подвинулась, освобождая мне место возле себя на диванчике. Вообще-то я даже еще и не начинал собираться, но не знаю мужчину, который ответил бы отказом в такой ситуации. Так что завтрак действительно отменялся. Рюкзак моей рыжей подруги на ресепшн отдали без каких-либо сложностей и даже не стали задавать неудобных вопросов, где гостья провела ночь, если не регистрировалась и не оплачивала свое проживание. Дождь так и не прекратился, так что мы изрядно промокли возле въездных ворот, пока ждали транспорт. Анита даже звонила нашей знакомой и спрашивала, где та задерживается. Лишь в 10:20 камуфлированный внедорожник подъехал и подобрал нас. За рулем была невыспавшаяся растрепанная Даша, справа ее постоянная напарница по гонкам штурман Татьяна с красными от недосыпа глазами. От обеих девушек подозрительно попахивало алкоголем, и я даже спрашивать боялся, до какого часа ночи они продолжали квасить после того, как наша компания разошлась из сауны. За ворота здравницы охрана нас выпустила, хотя они тут долго искали и не находили в списках проживающих, после чего машина бодро покатила сквозь дождь по лесной дороге. «Дашка, не лихач, дорога мокрая, да и если нас остановит полиция, проблем потом не оберешься», предупредила свою подругу Татьяна, и грудастая девушка-водитель в кои-то веки послушала. Ехали неторопливо, моя рыжая подруга сразу же после ворот нацепила визор и занялась отслеживанием заказов, я же просто молчал и смотрел в окно. «Минералки нужно будет купить, сразу целый ящик», проговорила Даша минут через 10 поездки и пожаловалась на раскалывающуюся голову, после чего поинтересовалась, надолго ли мы с Анитой собираемся находиться в Даховской, и нужно ли нас дожидаться. Я задержался с ответом, поскольку обратил внимание на два больших черных джипа, показавшихся на дороге впереди. Эти машины заметила и штурман Татьяна. «Как считаешь, Дашка, в нашу здравницу едут?» «Конечно, там дальше по дороге в горы только смотровые площадки и водопад, куда в такую погоду никто в здравом уме не поедет. Судя по всему, большая компания. Давай, Дашка, На всякий случай все же еще пару бутылок виски возьмем на вечер, вдруг интересные ребята, эх, Горбатова могила исправит. А между тем две большие машины, уже проехавшие мимо нас, повели себя крайне странно. Резко стали тормозить на мокрой дороге, отчего один джип даже повело в занос, а затем обе стали разворачиваться. Я увидел это в зеркале заднего вида и толкнул локтем сидящую рядом с визором на лице Аниту, рассказав ей про подозрительное поведение встреченных на дороге черных внедорожников. Анита тоже насторожилась. Привстала и какое-то время смотрела в заднее стекло, а потом передала мне свой рюкзак. «Достань-ка на всякий случай пистолет», — предложила мне подруга. Он где-то внизу под спортивной курткой. Пистолет действительно нашелся, и я достал его, сразу же отщелкнув и проверив обойму. Даже так, заинтересовалась нашим поведением девушка-водитель, посматривающая на нас с Анитой в зеркало. «Ваши знакомые, вполне может быть», — ответила за меня рыжая девчонка, снова обернувшись и всматриваясь в далекие яркие фары, едва видимые сквозь пелену дождя. «Возможно, мои недоброжелатели по работе, с которыми совсем не хочу встречаться, или даже киллеры, что охотятся за моим парнем. В любом случае, Даша, можешь поехать быстро? Ты же вроде гонщица у нас, могу ли я ехать быстро?» Расхохоталась лихая девушка-водитель. «Ты не знаешь, Анютка, чего просишь? Приготовьте оба бумажные пакеты». Машина завизжала резиной по мокрому асфальту и рванула вперед так, что меня со страшной силой вдавило спиной в кресло. «Ну вот, Дашка, опять ты за свое», — недовольно проворчала штурман Татьяна. Тем не менее, доставая из спортивной сумки в ногах два красно-желтых гоночных шлема и один сразу же передавая подруге, надела шлем, затянула потуже ремень безопасности и стала говорить громко и четко. «Так, Дашка, я готова. Поворот налево 60 через 400 метров, затем прямая 3 километра и шикана». «Ой, вырезана цензурой». Последняя, самая эмоциональная, реплика относилась к стоящей на обочине машине дорожно-патрульной службы, мимо которой мы пролетели в облаке водной пыли на скорости далеко за 200 км в час. «Может, не заметили номера?» – робко предположила штурман. «Как же не заметили, когда там радар стоял? Вот тебе и гонка Париж-Дакар через 3 недели. Лишение прав на год за 3-е аналогичное нарушение. Вырезано цензурой. Вырезано цензурой», – в сердцах высказалась гонщица, впрочем, скорости не сбавив ни на километр. «Скинула тебе контакт, свяжись со мной через неделю», постаралась успокоить Дашу моя рыжая подруга. «Попробую помочь через знакомого в Москве, проведем случившееся как тренировку перед международной гонкой. А если проблемы со спонсорами возникнут, моя компания готова поддержать вашу команду, только не сбавляя скорость». Расстояние до Даховской мы пролетели за рекордное время, и Анита, сверившись с навигатором, поспросила остановить возле каких-то оранжево-черных складов или гаражей. «Ждать нас не надо, мы сами потом вернемся в здравницу ближе к вечеру», — соврал я девушкам, спешно вытаскивая из машины сумки. «Лучше уведите погоню дальше, а то они совсем не отстали». Я указал на далекий поворот дороги, на котором уже показались два черных внедорожника. Дашка отсалютовала нам с Анитой рукой и вдавила акселератор, отчего камуфлированный внедорожник с визгом стартовал и умчался дальше по улице. Мы же поспешили убраться с открытого места и, спрятавшись за кустами, проводили взглядами две черные машины, действительно целенаправленно преследовавшие внедорожник девчонок. К сожалению, окна подозрительных машин оказались тонированными, так что преследователей мы рассмотреть не смогли. «Артур, спрячь пистолет», — посоветовала мне Анита. «И смени личность, пересылаю тебе на визор новые данные. Теперь мы, молодая немецкая пара, путешествующая по России на электробайке, Михаэль и Катрина, личности настоящие, так что проверку в случае необходимости пройдут. И ты по-русски не понимаешь, так что вообще молчи, говорить сегодня буду только я, переодевайся». Анита в примерочный пункт выдачи протянула мне многочисленные пакеты. «Размер вроде примерно твой», указала, что по идее мотоциклетный костюм и шлем должны подойти. «Я же пока пригоню свой байк». Темно-синий глухой костюм черепаха с тяжелым зеркальным шлемом. Недурно. Родная мать не узнает в таком виде, не то что камеры на дорогах. Аниту я тоже не сразу опознал в белом кевларовом костюме и шлеме с кошачьими ушками. Да и байк у нее был совсем не тот, что я видел у девушки в Москве. «Тот засвечен, и передвигаться на нем опасно, могут отследить», — ответила Анита на мой вопрос, приподняв забрало шлема. «Этот же совсем новенький, оформленный на имя немецкой туристки. но все равно сперва поедем по проселочным дорогам, пока не удалимся от Даховской, где нас видели. Как будем проезжать какую-нибудь реку или болото, выкинь свой слишком приметный красный рюкзак. Сменная одежда и мощный ноутбук тебе уже заказаны и ждут в Армавире. Будем там через 2 часа. А дальше из Армавира сам скажешь, куда ехать. У тебя опыта находиться в бегах больше, чем у меня, и в таком выборе я тебе полностью доверяю. И если вопросов нет, садись позади и держись за меня. Сиськи только не сильно мни, а то я отвлекаюсь от управления байком. За зону дождя мы очень скоро выехали, и дальше мчались по пыльным проселочным дорогам среди бесконечных полей подсолнечника и кукурузы под палящим южным полуденным солнцем. Я думал, что сварюсь заживо в своем костюме. А Ните было не лучше, но девушка стоически терпела, так что я тоже не ныл. В Армавир заехали лишь на 15 минут и забрали заказы, после чего я предложил двигаться к Астрахани. В сам город мы не поедем, пробовал уже разные варианты. Очень быстро раскрывают в городе, но в низовьях Волги летом обитает безумное количество рыбаков. И на базах, и во всяких гостиницах разной степени комфорта, и просто в палатках живут. Затеряться среди этой толпы проще простого. К тому же рыбаки, народ не слишком общительный, с вопросами к нам лезть не станут. Единственное, мне не каждое место подойдет, там должна быть скоростная связь. Да и тебе, Анита, вскоре на ивенте нужно быть на древе миров и к Гдрасиле. Так что без хорошей связи никак. Вообще-то я к тому моменту думала уже вернуться в Москву. Хотя, Артур, знаешь, а мне нравится твоя идея с низовьями Волги. Можно вообще комфортный катер арендовать со скоростной спутниковой связью и прожить неделю на реке, а то и на несколько дней в Каспий уйти. Рыбу я не ем и ловить не собираюсь, но вот отдыхать на природе люблю. Море и солнце, никто вообще нас не знает, никто не тревожит. Красота. К тому же только ты и я на небольшом кораблике, это будет занятно, как минимум. Можно будет наконец-то узнать друг друга получше и начать доверять. А может, ты даже честно расскажешь, кто такие Миранисса, Харуми, Башкир и Грым, с кем ты общался ночью. Анита посмотрела на мое вытянувшееся от удивления лицо и звонко рассмеялась. Да ладно, Артур, не парься. Я не подслушивала специально, просто трудно было не услышать из другой комнаты, как ты на весь гостиничный номер выл по-звериному и постоянно называл эти имена. Я еще ночью вбила имена в поисковик и поняла наконец-то твой план. Пес из забытой стаи. И знаешь, Артур, вот уже в который раз я восхищена тобой. Ты мог попросить кого-нибудь забрать клад Шедоукейна, например меня. Мог сделать все тихо, не привлекая внимания. Но ты делаешь все словно вопреки здравому смыслу и лезешь в первые ряды на глазах у миллионов зрителей и прямо под носом администраторов игры. А самое главное, это работает. Твоя наглость просто меня восхищает. Это очередной поступок, который я так ценю в парнях. И потому я и дальше хочу быть с тобой. Причем не играть роль твоей подружки в присутствии чужих людей, но на самом деле быть твоей девушкой. Глава 26. Новый капитан. С катером возникли определенные сложности. 12-метровый угольно-черный металлопластиковый водник 2050 с 2000-сильными моторами, уютной кабиной и системой антенн высокоскоростной спутниковой связи, который мы с Анитой присмотрели и забронировали, и который на сайте прокатной организации числился свободным, при нашем визите на Волжскую базу оказался не готов. До нас его брала на 3 суток компания «Золотой молодежи» и вернула лишь сегодня в сильно загаженном состоянии и с оторванной рамой для крепления троллинговых удилищ. Менеджер долго извинялся перед 2 немецкими туристами и заверял нас, что катер уже заправляют солярой, отмывают и чинят, и он будет готов к завтрашнему утру. В качестве компенсации от фирмы нам бесплатно предоставили уютный домик на берегу Волги с 2 спальнями, дровяной баней, неплохой беспроводной сетью и полностью забитым продуктами и пивом холодильником. Скандал устраивать мы не стали и согласились на такие условия, тем более что оба просто валились с ног от усталости. К ночи я установил небесные клинки на игровой ноут, проверил подключение к визору, настроил микрофон для искажения голоса и, уже не только не стесняясь Аниты, но наоборот совместно с рыжей подругой изучал игровые новости. Неожиданный взлет розовых лисят вызвал настоящий фурор, и о нем не судачил только ленивый. Нет, первое место по итогам игрового дня моя команда все же не заняла, нас обошли голубые койоты со средним ровно 100-м уровнем членов команды. Но розовые лисята шли 2-ми после профессиональных киберспортсменов с минимальным отставанием и результатом 99-4. 141-й уровень у пса из забытой стаи, к Кстати, лидирующий с отрывом более чем на 11 пунктов в соревновании самых прокачанных игроков турниров «Расколотая империя онлайн» и «Небесных клинков», 93-й у Башкира, да, наш любвеобильный хаджитвор нашел свой собственный эффективный путь развития и придерживался его, 88-е уровни у обоих наших корейцев, и 87-й у малышки Алисы, несмотря на небоевой класс с лекарь, набирать опыт американская девчонка исхитрялась неплохо и практически не тянула команду назад. Что интересно, даже если не учитывать показатели выделяющегося пса, то остальные мои товарищи пробивались в тридцатку лучших команд, проходящих по турниру дальше, пусть и на предпоследней 29-й строчке счастливчиков. Третье место в упорной борьбе с бессмертными из Трансильвании вырвали простые ребята из Киото с результатом 97,5, лишь на 0,1 обогнав команду конкурентов-донаторов, которые последнюю треть игрового дня провели в полете, полностью забив на фарм и выполнение заданий. Задел ты, Артур, самолюбие мажора, спустившего на игру уже свыше 800 тысяч единиц реальных денег, раз он все бросил и повел команду бессмертных разбираться с лисятами. Что будешь делать, когда они прилетят к вам? Там ведь даже боя нормального не будет, они просто зальют вас с воздуха огнем и кислотой своих летающих смертоносных ящеров. Значит, не будем подставляться. А вообще, Анита, ты знаешь какой-нибудь надежный игровой яд, который бы гарантированно вырубил команду игроков близкого к сотому уровня? Моя спутница задумалась и предложила токсин царицы кобры Нагайны или токсин королевы пещерных пауков, которые убивали мгновенно любого игрока независимо от его крутизны. Я думал насчет этих ядов, но проблема в их редкости даже для Риа, не говоря уже о небесных клинках, где такие чудовища похоже не водятся. И как раз во мгновенном действии. Нужно, чтобы яд сработал не сразу, иначе первая же смерть насторожит остальных семерых членов команды, а погибший потом просто возродится через 15 минут. Так что никакого смысла не будет тратить дорогостоящий игровой предмет. А ты врагов что, не атаковать отравленным оружием собрался, а поить ядом? Рассмеялась рыжая девчонка, полагая мои требования абсурдными. Все может быть, не стал я раскрывать информацию о том, что у меня на примете имеется знакомая зверодевушка-белка, в роли повара способная устроиться куда угодно и добавить яд нужным посетителям. У Аньки Древоласки даже такая опция была в качестве агента. Ну так что, знаешь смертельный яд, который подействует лишь спустя какое-то время? Анита снова задумалась, а потом выдвинула интересную идею, что врагов в данном случае не обязательно убивать. Настолько же эффективно будет снизить им характеристики, прежде всего уровни, причем не обязательно даже навсегда, а хватит даже временно на сутки-двое. А таких коварных ядов в игре превеликое множество. Настойка на прахе мумии, вытяжка из ядовитых желез летучих мышей-вампиров, яд морских скатов, огромное множество других вариантов с различной силой и продолжительностью эффекта. Интересно, интересно. Я поискал в контрактах игроков и заказал псу из забытой несколько фиалов ядовитой вытяжки из красного лотоса, обладающего сильным эффектом одурманивания и снижающим вдвое все характеристики существа на 8 часов. Причем все эти негативные эффекты проявлялись не сразу, а лишь спустя 10-15 минут после отравления. Должно хватить. Впрочем, Анита, сама того не подозревая, подсказала мне любопытную идею. Поблизости от новой тортуги стоял полуразрушенный склеп знаменитого пирата Рыжая Борода, а эта сильная нежить, если слухи не врут, обожала обсасывать неумирающих, снижая им все показатели, в том числе уровни. Непонятно, правда, было, как заманить в опасный склеп наших конкурентов, и как самому не попасть под негативный эффект рыжей бороды, но такой необычный вариант все равно стоило держать в голове. Итак, полночь. Анита мирно спала рядом, насытившись любовными ласками и счастливо улыбаясь во сне. Мне же нужно было работать. Да, я стал воспринимать свои ежедневные обязательные игровые сессии не как развлечение, а как ответственную работу, за которую потом должны хорошо заплатить. Кто-то стоит у станка или водит самолеты, кто-то выращивает хлеб, кто-то профессионально гоняет мяч по футбольному полю. Я же вот развлекаю миллионы зрителей, создавая им интересный контент в виртуальной игре, и это тоже своего рода работа. В Новой Тортуге наступило утро, да и в поселке развязавшийся булинь тоже. В игру зашли уже все розовые лисята, кроме малышки Алисы, которая почему-то задерживалась, хотя обычно была очень ответственная и заходила самой первой. Надеюсь, строгие родители не запретили несовершеннолетней дочери играть после того феерического шоу, что утроили вчера розовые лисята на арене. Я написал друзьям ехать на дилижансе в Новую Тортугу и обязательно прихватить с собой и Белку, и Бронника с дочерью. На вопрос Миранисы Лучезарной по поводу двух НПС детей, которых мы вчера спасли с черной кошки, велел детишек накормить завтраком и тоже взять с собой, не оставлять же малолетних волчонка и куницу в опустевшей лавке Бронника. Сам же пошел искать Харуми, чтобы вместе с Кицуне пойти сдавать выполненное задание в храм матери волчицы. Лисичку нашел в обеденном зале, моя подруга завтракала, причем за ее спиной стоял огромный суровый огр с громадной окованной металлическими кольцами дубиной, недобрым взглядом поглядывая на всех, кто приближался к столику. «Твоя работа, пес», — указала Харуми на сурового охранника. «Я вчера чуть от страха не умерла, когда трое огромных пиратов подошли и окружили меня, но неплохие ребята оказались. Двое других, как только буря утихла, нагрузились едой и утопали куда-то в ночь. А этот огр всю ночь простоял возле моей двери, пугая постояльцев гостиницы. Этого молчуна я зову Баби и подкармливаю вкусняшками». Флебустьера 95 уровня на самом деле звали весьма неприлично, с намеком на гигантский размер мужского достоинства, так что мне было понятно желание черно-бурой лисички дать телохранителю более благозвучное прозвище. «Баби, твоя работа здесь окончена, возвращайся на корабль, я подойду к вам чуть позже». Огр долго на меня смотрел и задумчиво чесал зад, затем молча кивнул, закинул дубину на плечо и утопал из зала. Я даже услышал, как по соседним столикам прокатился вздох облегчения. Да, не любят местные обитатели великанов с их вспыльчивым характером и непредсказуемым поведением. А теперь расскажи, хозяин, куда делась Риэури? Я утром проходила мимо твоей двери, но не заметила в номере волчицу. Пришлось рассказывать, в том числе про свою парализацию, связанные лапы, визит короля и допрос. Из всей моей долгой речи лисичка весьма своеобразно вычленила для себя главное. «Значит, этим вечером уже я буду с тобой в одном номере. Ты обещал». Финёк Алиса объявилась с большим запозданием, когда мы с Харуми уже думали выходить из дома Ирла без нашего ушастого лекаря. «Долго пришлось предков уламывать», — объяснила девчонка свое опоздание. «Мамке кто-то из знакомых прислал видео, как голый Грым отжигает на арене, Миранис сотрясет сиськами, а пес из забытой стаи рвет всех на кровавые куски. Кстати, так вот как это оказывается выглядело. У меня-то с детскими настройками игры все было вполне прилично. Еле-еле уговорила разрешить мне дальше с вами играть. Даже пришлось для этого показать главный приз и ссылку на таблицу турнира, где моя команда идет на втором месте. Отец, как видел, сразу сказал: «Играй, дочь, я столько за фабрики и за 20 лет не заработаю». А вот мать все равно упиралась, но вместе с отцом вдвоем смогли ее уломать. «Так что, пес, с тебя привести команду к победе, или меня лишат каникул и обещанного электроскутера». По улочкам Новой Тортуги текли потоки воды, кое-где от сильного ветра на деревьях обломились ветки, заметил я и пару разбитых окон, но это было единственным напоминанием о ночном разгуле стихии и шествии по городу опасных чудовищ. Горожане уже возвращали на место рекламные вывески и уличную мебель, убирали нанесенный потоками воды мусор, вымытые же разноцветные крыши домов сверкали на ярком утреннем солнце. Храм матери волчицы тоже работал, причем на утреннюю проповедь сюда собралось немало прихожан. С немалым удивлением я обнаружил среди посетителей в зале леопарда Муа, раскрывающегося в тени. Смертельно опасный глава отделения ордена ассасинов, вошедшего с двумя девушками пса, также увидел и даже приветственно кивнул мне, словно давнему приятелю. Я тоже поздоровался с сегодняшним противником, а затем подозвал одного из служителей церкви, совсем молодого волчонка в коричневой рясе послушника начинающего ранга, и спросил, где можно сдать выполненное по заказу церкви задание. Мальчишка указал на арочный проем в стене, ведущий во внутренние помещения храма, но сказал идти мне одному, Харуми же и Алисе велел ждать в большом зале и дальше не ходить. «Да больно надо», — несколько обиделась моя черно-бурая спутница. «У моя своя небесная покровительница, причем не столь кровожадная, как мать-волчица. Небесная лиса ценит комфорт, красоту и счастье, а вовсе не драки, смерть и страдания». В комнатке без окон, на которую мне указал молодой послушник, находился небольшой алтарь, и я положил на него три отрезанные головы пиратских капитанов. Затем, Подумав, добавил еще 10 столбиков из монет, по 50 золотых кругляшей в каждом. Да, вдвое меньшая сумма, чем я пожертвовал в предыдущий раз, но тогда и церковь матери волчицы была ко мне враждебна, а потому взнос требовался намного серьезнее. Отношение к вам жрецов церкви матери волчицы улучшилось. 2199 жрецов церкви в 114 городах и поселках регионов Волчьей Пустоши, Гнезда Гарпий, Водный Мир и Плато Кентавров. Отныне вы и ваши спутники можете получить приют в любом отделении церкви матери волчицы. Получено постоянное усиление. Сила персонажа увеличена на 10 единиц. Ловкость персонажа увеличена на 10 единиц. Телосложение персонажа увеличено на 10 единиц. Навыки живучести и регенерация увеличены на 5 уровней. Получено постоянное усиление. Вероятность попадания при ударе когтями или режущим оружием увеличена на 25%. Урон при ударе когтями или режущим оружием увеличен на 10%. Получен 142 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка характеристик. Неужели на этот раз все само собой сработало? Хотя я обернулся на подозрительный шелест за спиной и обнаружил немолодую серо-дымчатую жрицу расы хаджитов в нарядной красно-золотой мантии, стоящую с вознесенными вверх разведенными лапами. Открыла тебе, пес из забытой стаи, сразу 3-ю и 4-ю звезды кровавой луны, поскольку все требования выполнены. Но теперь не расскажешь ли церкви о случившемся вчера у черной кошки, да и про трирему ярость королевы Молли, а то слухи разные ходят. Я без утайки рассказал о битве на берегу, огромном демоне-догоне, двух спасенных малышах и моих бесплодных попытках вытащить их затапливаемого трюма остальных пленников. Затем о визите в мой номер опасных пиратов, рассказавших о прошедшем на триреме голосовании и выборе нового капитана. Теперь понятно, малышей можешь привести сюда в храм, здесь им обеспечат приют и защиту. Что же до бывшего пиратского флагмана? Подсказать, где ты можешь набрать команду, или сам догадаешься, самое напрашивающееся, на местном невольничьем рынке. Ответил я с улыбкой, и жрица одобрительно кивнула. Молодец, понимаешь, вот только рабов тебе ни в коем случае нельзя покупать, не стоит потакать работорговцам и поддерживать их мерзкий бизнес. Пленников нужно обязательно освободить, по-тихому выкрав из невольничьих ям или перебив всех охранников. Но если ты выберешь второй путь, и после твоего визита на позорищем наш мир рынке совсем не останется невольников в ямах, церковь матери волчицы будет тебе благодарна, а это дорогого стоит. Получено задание. Без цепей на свободу. Класс задания. Редкое, групповое, ограниченное по времени. Описание. За 72 часа вытащите из невольничьих ям города новые тортуга рабов, пригодных для зачисления в экипаж триремы ярость королевы Молли, и доставьте их на свой корабль. Задание будет считаться выполненным, если как минимум 78 бывших рабов взойдут на палубу триремы и будут зачислены в экипаж. Задание будет немедленно провалено, если хоть одна монетка перепадет работорговцам из ваших лап или рук ваших союзников по команде, знакомых или посредников. Награда. 125 000 очков опыта. Все спасенные пленники станут матросами триремы ярость королевы Молли с высоким уровнем лояльности и дисциплины. Дополнительное задание и невольничьи ямы города Новая Тортуга после вашего визита должны полностью опустеть, в них не должно остаться ни единого живого пленника. Награда. 250 000 очков опыта. Улучшение репутации вашей группы во всех 7 королевствах зверолюдей. Параметр легитимность вашего персонажа будет увеличен на +2. Свободное очко навыка. Я дважды прочел выскочивший перед глазами текст, после чего укоризненно покачал головой. Что ты творишь, жрица? Неужели сама не понимаешь, что самый простой и быстрый способ выполнения дополнительного условия – собственноручно перебить содержащихся в невольничьих ямах детей, коллег, беременных женщин и стариков, всех тех, кто не подходит на роль сильных матросов моей команды и будет лишь обузой в походе? Жрица в красно-золотой мантии испуганно отшатнулась от меня и замерла с открытым ртом и округлившимися глазами. Я успокоил женщину и заверил, что вовсе не настолько кровожаден, как она было подумала, и наоборот хочу избежать ненужных жертв, а потому не только не собираюсь убивать ненужных рабов, но даже попрошу церковь о маленьком одолжении перед началом кровавого налета на рынок. Пусть жрецы храма матери волчицы через свою паству, или какими иными способами, передадут охранникам невольничьего рынка совет сегодня не выходить на работу. Тем же, кто уже находится там возле ям с рабами, Порекомендую поскорее покинуть опасное место. Жрица, у тебя имеется ровно час предупредить тех, кого церковь желает спасти. После чего невольничий рынок новой тортуги захлебнется в крови. Я поняла тебя, пес. Серая женщина Хаджит кивнула мне, и постараюсь предупредить всех охранников-рабов, кто не сильно заморал себя этой нечистой работой. И кстати, в благодарность за милосердие после выполнения миссии на невольничьем рынке сможешь выбрать из наших послушников или послушниц капеллана себе на трирему. Все мужчины церкви матери волчицы неплохие бойцы и помогут тебе в битвах. Женщины же умелые целители, что при опасном ратном и морском деле тоже будет полезно. Однозначно выбирай мужика, отреагировала Харуми, когда я рассказал Кицуне о состоявшемся без нее разговоре. Насколько видела, большинство послушников церкви матери волчицы полуволки параси, так что девушки нам совершенно не подходят. От одной только-только избавились, и новая вертихвостка с тараканами в голове возле будущего короля совершенно не нужна. Да и женщина на корабле, к беде, примета такая. Тем более если корабль пиратский с необузданным экипажем. Я хотел было возразить, что сама Харуми тоже женского пола, как и Миранис со Салисой, да и среди команды будет как минимум Мария Черная Лилия, но лисичка приложила палец к губам и произнесла едва слышно: «Пес, обернись, только не слишком резко». Я послушал совета лисички и, словно желая рассмотреть далекую темную башню на холме, повернулся и приложил ладонь ко лбу. От меня не укрылось, как шедший в 50 шагах позади нас высокий крепкий полуволк в сером плаще резко остановился и отвернулся, чтобы скрыть лицо. «От самой церкви матери волчицы за нами идет», — объяснила Кицуне, соглядатай стальной короны по имени Дарк. Считать остальную информацию не смогла, и это весьма странно. Если это тот самый Дарк, что вчера был с королем, то я тоже не видел его уровня. Там что там близко к 200-му или даже выше. Понять бы, что этому соглядатаю нужно от нас. Я развернулся и решительно направился к подозрительному агенту. Но какой-то миг, и он просто-напросто исчез, метнувшись в проулок быстрее, чем зафиксировали мои глаза. Я сумел различить лишь размытую тень. Странно и даже тревожно. А между тем пес со спутницами достигли гавани, и я сразу же вычленил ярость королевы Молли среди других пиратских кораблей. Трирема выделялась как своими большими размерами, так и совершенно убитым состоянием. У меня вообще сложилось впечатление, что корабль капитально не чинили долгие годы. Латанный-перелатанный корпус с бесчисленными заплатами из досок другого цвета, зашитый парус с поблекшей эмблемой крылатой женщины-драконида, малый же носовой парус и вовсе отсутствовал. Целых весел не хватило бы даже на один ряд гребцов, не то что на все три. Эх, ввязался я в авантюру с этой починкой. Возле спущенного на пирс трапа в компании розовых лисят стоял ошарашенный не менее моего мастер Бронник Дикий Вереск и сокрушенно качал головой. Да как такое вообще возможно? Поражался бывший пират. 6 лет назад это был величественный корабль, сейчас же просто куча бревен, которая непонятно как держится на воде. Вереск, составь к полудню список необходимых для починки материалов, дал я указание мастеру, после чего дал отдельные указания зверодевушке Белке, а затем подозвал уже знакомого мне полуаградена умную тыкву, робко прячущегося за спинами крупных матросов-агров и похоже ожидающего, что новый капитан просто-напросто развернется и уйдет, не вынеся такого печального зрелища. «Дэн, ты же на корабле первый помощник, так ведь? Тогда построй экипаж, посмотрю на орлов, которые не страшатся плавать на этом с позволения сказать корабле». А вот команда меня в целом порадовала. Пусть не так много матросов осталось на большой триреме, всего-то 40, но зато все как на подбор крупные, сильные и свирепые великаны. Агры, полуагры, пара скальных троллей, даже один минотавр, похоже, гы толстая шпа отбирала экипаж именно по габаритам. Я обошел строй притихших головорезов, всматриваясь в необезображенные интеллектами морды и массивные лапы с пудовыми кулаками. «Итак, бойцы, я, ваш новый капитан, и первое что вижу, с личным оружием у вас херово, а с доспехами еще хуже. Давно не было достойной добычи?» «Давно, капитан», — ответил за всех первый помощник Дэн. «Уже это и не припомню, когда в последний раз того брали торговца на абордаж. В последнее время мы это лишь рейсы на острова, живой товар для пиратских баронов возим, а платит погано. Ребята давно впроголодь живут. Вот как? Ну тогда сразу же и проверю вас в настоящем деле. точите палаши и разминайте кулаки. Совершим налет на местный невольничий рынок. Ответом мне стало угрюмое молчание команды. Огромные головорезы переглядывались меж собой, и энтузиазма я что-то не наблюдал. Затем умная тыква осторожно поинтересовался, не маловато ли народа для такой рискованной атаки, ведь рынок охраняют и наемники работорговцев, и местные там работают, многие из которых бывшие пираты прекрасно знают, с какой стороны держаться за меч. С охраной рынка я договорился, ее почти не будет. Бойцов наберем прямо на месте, освободив из невольничьих ям всех, кто способен сражаться. Вернемся в порт с богатой добычей и пополнением, и сегодня же уйдем из Новой Тортуги до того, как работорговцы опомнятся. Но вообще, чтобы нас никто не искал и не строил планы мести, слушайте приказ капитана. Гасить на невольничьем рынке безо всякой жалости всех, кто окажет сопротивление. За каждую голову работорговца или охранника будет награда от меня лично. Наконец-то матросы заулыбались, появился энтузиазм. Затем стоящий в центре строя минотавр издал громогласный рык и ударил себя кулаком в грудь. И этот жест повторили все остальные члены команды. Грым тоже загудел и начал лупить себя кулаком. Отлично. Я тоже ударил себя кулаком в грудь и издал боевой клич волков, после чего закончил свою речь. Вот это уже совсем другое дело. Должный настрой перед атакой. Но будет одно условие. Если кто из вас хоть пальцем тронет рабов, клянусь, тому откушу башку и запихаю в задницу. Все поняли? Ну тогда вперед, ленивые крысы. Раскрасим это утро алой кровью.